Глава 34. Рита. Я порадовалась победе Мирона, как ребенок. Так искренне переживала за него, что едва сдержала слезы, когда он, упав на песок, несколько минут просто восстанавливал дыхание. Тут же ринулась к нему, оставив с Антоном Дашку и бабулю, которые, похоже, рассчитывали на продолжение шоу. Но Мирон повел себя странно. Я не привыкла к такому Селезневу, потому и отреагировала с осторожностью и недоверием к его словам. «Замуж? За него?» В голове не укладывалось. Если в фантазиях я еще мало-мальски могла себе это нарисовать, то в реальности мне было непросто представить данное событие. Слишком мы разные. Порой казалось, что между нами настоящая пропасть. Возможно, это я хваталась за сей факт, как за соломинку, лишь бы держать дистанцию. Но с каждым днем получалось все сложнее. Особенно, когда смотрела в глаза Мирона и видела там целую вселенную с мириадами звезд. «Ну так что, Рит?» Взмахнув пушистыми ресницами, поинтересовался Селезнев снова. Язык словно онемел. Смотрела на мажора и не могла издать ни малейшего звука. В груди разгорался огонек, и требовалось хоть что-то ответить, дабы нарушить эту давящую тишину. Но слова не давались. Они все застревали в горле. А мне так хотелось закричать, что я не хочу этих игр, фикции. Я бы многое отдала, чтобы все изменить. Лучше бы не ездила никуда. Училась, корпя над учебниками. Скучно? Возможно. Но зато сердце было бы на месте. Не болело бы за ребрами. Не знала, что такое тревога. «Мирон!» — всплеснула руками, опустив взор на золотистый песок. Надо было зацепиться хоть за что-то, лишь бы в яму эмоциональную не свалиться. «Мне кажется, ты торопишься. Ну какая любовь?» «В смысле?» Сдвинул он брови, полоснув злым взглядом. «Самое обычное. Скажи еще, что ты в нее не веришь». «Допустим», — пожала плечами. «Рита!» Медленно произнес он мое имя по слогам. «Я тебе не нравлюсь?» «Об этом надо прямо сейчас говорить. Не самое подходящее место для этого ты выбрал». «Боюсь, что в другое время не до этого будет. Возле нас постоянно кто-то крутится. Да, не самая романтическая обстановка, если учесть, что от меня воняет, как от вала. А 5 минут назад на руках я носил другую женщину, но...» «Ты чертовски обаятельный. Если я соглашусь, то всем девчонкам в универе будет грозить паралич от этой новости». «А тебе не все ли равно?» Прикусил Мирон на миг губу, видимо, тоже раздумывая. «А что же последует в дальнейшем?» «А тебе?» Задала я ему встречный вопрос, оттягивая бессовестно время. «Не поверишь, но вообще безразлично, кто и что подумает. Нам учиться-то осталось немного». «А твоя семья? Когда они узнают правду, что я незавидная невеста? У меня нет миллионного состояния на карте. И они?» Оглянулась я на сестру с бабушкой. «Они странные», — почесал макушку Мирон. «Но милые, когда на расстоянии». Я тут же нахмурилась, принявшись сопеть. «Да ладно тебе, Рит, шучу же. Дашка прикольная. С бабулей тоже общий язык найдем. Они же не будут против нашего счастья». «Пока что одни проблемы», — развела я руками, констатируя факт. «Так решим. Я сегодня же позвоню деду. Скажу все как есть. А потом поговорю с отцом». «А Изольда с Антоном?» Кратко спросила я, еще помню, ради чего вся эта заварушка. «Надо выйти на Козлова. Если удастся ему пообщаться с отцом, то считает дело у нас в шляпе». «Не факт, что согласится», — парировала я. «Вероятно, замешаны деньги». «А я верю, что удача на нашей стороне». Улыбнулся Мирон, чмокнув через секунду меня в щеку. «Хорошо, мажор». «То есть ты согласна замуж?» «Я этого не говорила». «Но подумала». Щелкнул он перед моим носом пальцами, вскакивая на ноги. Подняла следом, глядя на Мирона из-под нахмуренных бровей. Вот же гад какой! Все выворачивал в свою пользу. И по его хитрому прищуру можно было с легкостью понять, что Селезнев намерен заручиться поддержкой моих родственников. Оставалось только тяжело вздохнуть, зная заранее, что возьмут они меня измором. Мирон, подхватив меня под локоть, зашагал в сторону Троицы. Антон отряхивал песок, уже стоя на ногах, к счастью. Но вид его был все равно жалок. Почему-то он уже не выглядел в моих глазах бесстрашным героем боевиков. Наоборот, хотелось его пожалеть, как маленького обиженного ребенка. Купить мороженого и билет на карусель в парке. Только бы он не дул губы и не глядел с таким испугом на окружающих. «Поздравляю!» — пожала руку Мирону моя бабуля, снисходительно улыбнувшись. «Неожиданная победа!» «Я тоже поздравляю!» — пробурчал Антон, покосившись на Селезнева. «Ничего!» — хлопнул мажор братца по плечу. «На твоей улице тоже будет праздник. Хочешь, чурчхелу тебе куплю?» Гантелиус едва зубами не заскрипел, но выдавил из себя фальшивую улыбку, стараясь не терять до конца марку. «Обойдусь, тем более мне уже пора. Мама заждалась». Мы проводили Антона насмешливыми взглядами. «Мама заждалась. А ведь в этом что-то было». В следующий миг я уже дернула Мирона за руку, желая озвучить свои мысли. Но бабуля кашлянула в кулак, видимо, распознав мои намерения, и, уперев руки в бока, пристально взглянула на меня. «А можно? Это останется в секрете!» — пискнула я, особо не веря, что они пошли бы навстречу. «Нет!» — вся троица ответила в унисон. И даже мопс тявкнул, усевшись в центре. «Ну хорошо. Только зачем это знать Дашке и Ба? Не совсем я понимала. Однако, раз хотели слышать, пожалуйста». «Мы должны отыскать настоящую маму Антона», — выпалила я. «Тогда все встанет на свои места. Твой папа узнает правду, а зло будет повержено». «Хм...» — задумался Мирон. «А неплохая идея, кстати. Почему раньше мы не смотрели в эту сторону?» «Не знаю. Просто слова Антонио сейчас меня натолкнули на это. А где ее искать?» Вмешалась Ба вряд ли с праздным любопытством. По-моему, она уже теряла надежду дорваться до приключений. Не все же ей сливы воровать на дачных участках. Даша требовала масштаба. Другое дело, что я даже не представляла, с чего начинать поиски. Но не объявление же на столбах расклеивать. «Боже!» — закатила глаза Дашка. «Вы как из леса вышли!» «Подробнее, малявка!» — хлопнул в ладоши Мирон, готовый, кажется, прислушаться к словам моей сестрицы. «Есть же интернет!» «И что нам это дает?» «Например, там можно найти информацию о месте рождения Гантелиуса. Кстати, а как настоящая его фамилия?» Мы переглянулись с Мироном, пожав плечами. «Сыщики!» — рассмеялась Дашка. «А ты знаешь ее? Я думал, Гантелиус — это не просто прозвище». «Это его так фанаты называют», — пояснила моя сестрица, удивив, похоже, Селезнева. «Прекрасно. Так какая она?» «Смешная очень. Поэтому он и взял псевдоним. Кстати, для съемок». «У меня сейчас голова взорвется», — простонала я. «Ищи уже место его рождения и все, что сможешь нарыть о семье». Сестра пообещала все сделать в короткий срок, вводя, кажется, во вкус. Это все интереснее, чем слоняться по территории санатория и рассматривать зеленые насаждения. «А мне что делать?» — спросил Бак как бы между делом. «В идеале — отдыхать. Но ты ведь не сможешь, да?» Бабуля деловито повела плечом, видимо, соглашаясь со мной. Что же, требовалось придумать ей занятие, но такое, чтобы число жертв было минимальным. «А вы можете разузнать о Козлове? Есть у вас такое в санатории? На стенде висит его фото». Подхватывая на руки Афоню, произнесла Ба. «Да без проблем. Начну сегодня же». Мирон явно порадовался такому исходу. Каждому были отведены его роли, и не скажу, что меня это опечалило. Наоборот, стало дико интересно, во что это все выльется в итоге. Тот случай, когда побыть в позиции наблюдателя, было не худшим вариантом. А нам необходимо поговорить с дедом. Обнимая меня за плечи, шепнул на ухо Мирон. Похоже, мажорчик не собирался задвигать вопрос касательно свадьбы в долгий ящик. И вот тут не знала, радоваться или срочно бежать в горы.